Ручаюсь, что после этого здесь станет красивее, и в то же время все будет выглядеть просто и скромно. Я до сих пор сохранила кое-что из моих личных вещей. Хорошо, что я не показывала их Бао Юю, иначе бы все погибло. Подозвав Юань Ян, матушка Дзя приказала ей: «Принеси каменную чашу, шелковую ширму и треножник из черного камня. Поставим их на столе, и будет вполне достаточно. Потом принесешь белый шелковый полог, на котором тушью сделаны надписи, и заменишь этот». «Слушаюсь», — с улыбкой ответила Юань Ян и добавила: «Но только эти вещи спрятаны в сундуке, который стоит в верхней комнате, так что придется долго искать. Лучше я принесу завтра». «Завтра или послезавтра, все равно», — кивнула матушка Дзя. «Смотри, только не забудь». Посидев еще немного, матушка Дзя наконец вышла и отправилась в покои узорчатой парчи. Здесь ее встретили Вэнь Гуань и другие девочки-актрисы, справились о здоровье, а затем осведомились, какие арии желательно исполнить. «Выберите несколько арий из тех, которые вы лучше всего разучили», — ответила матушка Дзя. Вэнь Гуань поклонилась, вышла и отправилась в павильон благоухающего лотоса. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем, Фэнзе привела служанок и сделала необходимые приготовления. На небольшом возвышении справа и слева поставили две тахты, разослали на них парчевые коврики, положили лотосовые циновки. Перед каждой тахтой стояло по два резных лакированных столика. Все столики были различной формы, в виде цветка бегонии, цветка сливы, листа лотоса, корзинки подсолнуха. На каждом столике стояли курильница и небольшой короб. На возвышении стояли две тахты, и перед ними четыре столика. Их заняли матушка Дзя и тетушка Сюэ. А внизу два столика и стул для госпожи Ван. Для всех остальных поставили по одному столику. С восточной стороны села бабушка Лю, немного пониже ее госпожа Ван. С западной стороны заняли места по порядку Сянь Юнь, Бао Чай, Дай Юй, Ин Чунь, Тань Чунь и Си Чунь. И, наконец, на самом дальнем краю Бао Юй. Столик Ливань и Фэнзе стоял у перил возле шкафа. Коробы с кушаньями, возвышавшиеся на столах, соответствовали форме самих столов. Кроме того, перед каждым стоял заморский резной графин из черненного серебра и узорчатый эмалированный кубок. Когда все заняли свои места, матушка Дзя с улыбкой сказала: «Сначала выпьем по два кубка вина, затем будем играть в застольный приказ. Это будет интересно». «Вы уже что-то придумали, почтенная госпожа?» — улыбнулась ей тетушка Сюэ. «А что будем делать мы?» «Лучше бы позволили нам выпить еще немного, а когда мы опьянеем, может быть, тоже что-нибудь придумаем». «Вы сегодня чересчур скромны», — отвечала ей матушка Дзя. «Наверное, вам стало скучно с такой старухой, как я». Что вы!» — воскликнула тетушка Сюэ. «Я сказала это просто из опасения, что не сумею выполнить застольный приказ, и надо мной будут смеяться». «Если не сможете выполнить, выпейте лишний кубок», — засмеялась госпожа Ван. «И как только опьянеете, пойдете спать. Неужели и тогда над вами будут смеяться?» «Хорошо, повинуюсь», — кивнула тетушка Сюэ. «Пусть почтенная госпожа выпьет вино и объявит приказ. Разумеется, объявлю.